Глава 35. С ребенком кое-как, но нашла общий язык. Мальчик по-прежнему не разговаривал, молчал, но охотно участвовал в развлечениях и помогал мне. Старалась я, нужно сказать, сильно. Понятия не имела, как вести себя с детьми, а тут еще и этот, которого отняли у матери. Вернее, он просто ее лишился, и все. Мне было трудно представить, что чувствовал ребенок, поэтому я старалась сделать все возможное, лишь бы он чувствовал себя спокойно и защищенно. Карим помогал тоже, нужно отдать ему должное, старался развлечь сына, сделать все возможное, чтобы тому было комфортно. Вместе мы были похожи на семью, так что мне постоянно приходилось себе напоминать, кто я для них, и не слишком сильно привыкать к ребенку. Не знала, с кем он по итогу останется, с Каримом или бабушкой. Но даже при первом варианте я ему никто и никогда не стану кем-то больше, чем просто папина знакомая. После обеда Кариму пришлось уехать. Он оставил нас наедине с молчуном сыном и укатил решать дела. Примерно в то же время нам привезли множество игрушек. Целый детский магазин, похоже, который сгрузили в пустую комнату. Судя по расположению, можно было сделать вывод, что комната будет принадлежать Артуру в будущем, что только натолкнуло на мысль, что мальчик останется здесь. Мы будем часто видеться, мне придется исполнять днем роль его няни, а вечером ублажать отца в постели. Неплохо устроилось для еще вчерашней официантки, которую едва не поимели за просто так. Несмотря на игрушки и мои попытки хоть как-то разговорить Артура, он упорно молчал. Смеялся, радовался, но молчал, на вопросы только пожимал плечами и кивал головой. Все, было сложно. Я даже несколько раз лезла в интернет, чтобы почитать о детях, но так и сворачивала вкладки. Ничего полезного там не было, и я поступала по-своему. Часа через три позвонил Карим, сообщил, что будет поздно и чтобы я попыталась уложить Артура спать. Сказать легко, конечно, а вот сделать. К вечеру решила пойти погулять с ребенком, ему нужен свежий воздух и максимальный отдых. Мы пробегали на территории около 2,5 часов, играли песком, рассыпанным у бассейна, смеялись, когда не могли догнать друг друга. Довольные после игр зашли домой. Я помогла Артуру раздеться и искупаться, после чего повела в спальню. Там он заговорил. Едва слышно, но я отчетливо поняла его слова. «А мама когда придет?» Я хотела завыть от этого вопроса. Что сказать ребенку, когда он спрашивает? И Кариму не побежишь звонить. Артур уже сейчас ждет ответа. Ему уже важно знать, когда будет мама. Не знала, как правильно отвечать, и решила, что будет лучше сказать правду. «Мама не сможет прийти». «Почему?» «Потому что ее больше нет с нами. Есть твой папа, я и бабушка. Мамы нет, ей стало плохо, и теперь она будет жить в другом месте». «С другим ребенком?» У меня заболела душа. Я не знала, как разговаривают дети, свойственно ли им задавать подобные вопросы. Почему-то думала, что да, свойственно. Все дети развиваются по-разному, соответственно, и вопросы могли задавать совершенно непредсказуемые. «У твоей мамы нет других деток, только ты. Она не вернется?» «Нет, не вернется», — кивнула. «Будет ждать, когда ты вырастешь и состаришься». Артур сделал сосредоточенное лицо и посмотрел на меня удивленно. Не понимал еще. И я уже жалела, что вообще полезла с разговорами. Не зря ведь ему никто не говорил о смерти матери. Может быть, боялись, что Артур болезненно отреагирует. Впрочем, никакой болезненности не было. Правда, немного все же поплакал он, а затем затих и уснул подсказку. Карим ночью так и не приехал. Я ждала его в спальне, но он не пришел, а под утро я забылась беспокойным сном. Утром уже позвонила Кариму, чтобы узнать, где он, но ответила мне женщина. Я тут же положила трубку, даже ничего не сказав. Да и что говорить, пока я здесь исполняла роль няни для его сына, он трахал ту, кого было удобно. Как же было обидно. «Да невозможности. Но я ведь сама на это пошла, не отказалась быть с ним». Артур проснулся после меня. Спросил, что у нас сегодня по плану, и с важным видом пошел выполнять утренний туалет. О матери больше не вспоминал, а в обед играл со мной и активно разговаривал. Такими нас и застал Карим, смеющимися и разговаривающими. Пока Артур игрался, я встала и подошла к его отцу, потому что видела, он хочет поговорить. «Как тебе удалось его разговорить?» — недоуменно поинтересовался. Он просто спросил сам, где его мама. «И что ты ответила?» За последние сутки это был второй сложный вопрос, на который я понятия не имела, как отвечать. Промолчала, а затем произнесла «правду». «Ты сказала, что его мать умерла?» Карим поджал губы. «Я сказала, что она не сможет за ним прийти». И как он отреагировал? Поплакал и уснул. Сегодня больше не спрашивал и охотно разговаривал со мной, играл. Ты должна была посоветоваться со мной. Да, должна, согласилась. Будь ты здесь, я обязательно бы у тебя спросила, но тебя не было, а откладывать ответ на потом я не стала. Он спросил, я сказала. Возможно, неправильно, ты сказал, что будешь рядом, и уехал. Ты даже не звонила. Будь телефон при тебе, ты бы знал, что звонила. Обмен обоюдными претензиями завершен. Я даже усмехнулась. Надо же, я оказалась достаточно смелой, чтобы отвечать ему. Да и чего мне стыдиться? Я ведь правду сказала. На звонке отвечал не он, а та, с кем он ночь провел. Я ревновала, не признавалась себе, гнала эти мысли, но никак иначе это чувство было не назвать. Я злилась. Ярость сжигала меня изнутри. Я понимала, что мальчик уже стал мне не безразличен, а в его отца я без памяти влюбилась, хотя и прекрасно понимала, что никогда не дождусь ответа. Чувств. Он меня хотел. На этом и закончились его чувства. Похоть — единственное, почему мы все еще были вместе. Хотя, надо признаться, иногда я позволяла себе помечтать и убеждала себя, что, не чувствуя ко мне ничего, он бы не оставил со мной сына. Смешно, конечно, такие мужчины, как он, априори не испытывают к женщинам нежных чувств. Ими движет другое — страсть и желание, которое Карим никогда и не скрывал. С сексом наши отношения начались, на этом они и закончатся. Поэтому, несмотря на съедающую меня изнутри ревность, я не позволяла себе сказать и слова. Молчала и делала вид, что все прекрасно. Карим, конечно, заметил, у него не было ни единого шанса не обратить внимания на мое состояние. Именно поэтому вечером, когда Артур лег спать, меня в прямом смысле вызвали на ковер. Допрос с пристрастием, надо сказать, удался. Я только пришла, а уже не знала, что говорить. «Расскажешь, почему так холодно себя ведешь?» «Держу дистанцию при ребенке», — ответила спокойно. «Ты будто изменилась за ночь, пока меня не было». Отрицать глупо, и я кивнула. Изменилась в отношении. Хотелось выцарапать ему глаза за всю ту боль, что он причинил. За то, что вообще позволил мне думать, будто я могу быть особенной. Это больнее всего. Когда тебя приводят к себе, когда дают понять, что ты нравишься, что тебя хотят, а потом едут к другой. Без причины просто срываются и едут туда, где хочется быть в тот или иной момент. В момент, когда мне хочется быть рядом с ним, он трахает другую. «Расскажи мне, что тебя волнует». «Я хочу знать, сколько все это будет длиться». «Что это?» «Мы. Наша связь. Сколько ты хочешь, чтобы я была с тобой?» «Пока не надоест». «Кому?» «Нам». «И мне?» «И тебе. Уже надоело». Хотелось сказать «да» и хлопнуть дверью и уйти, но я сдержалась. Почему-то понимала, что после этого мы больше не будем вместе. Карим не станет меня искать, звонить или помогать мне. Мы просто расстанемся раз и навсегда, а к такому я еще была не готова. «Нет». «Тогда иди ко мне». И я пошла, улыбнулась и забралась к нему на колени, несмотря на злобу и жгучую ненависть. Не хотела, чтобы он куда-то от меня уезжал, хотя и понимала, что потеряла свою гордость, бросила ее к ногам, а он ее растоптал.